Нет, дружок, эта вещь предназначалась для передачи через вас. Снесите ее в вашу комнату, умойте руки и не станем задерживать нашего милого хозяина, — ласково сказал мне сэр Уоми. А какова будет судьба браслета, увидим дальше, — усмехаясь, прибавил он. Быстро прошел я к себе, спрятал, не без отвращения, браслет, доставивший страдания и заботы стольким людям, умылся и присоединился ко всему обществу, вышедшему на балкон. Я застал уже конец разговора. Сэр Уоми говорил: «Все эти так называемые темные силы — ничто иное, как невежественность. Люди, стремящиеся подсмотреть силы природы при известном напоре одной воли, отыскивают их. Обычно это люди, одаренные более развитыми, чем у других, психическими силами. Но так как их цель – знание, служащее только их собственным страстям и обогащению в ущерб общему благу, они отгораживаются в отдельные группы, называя себя разными умными именами. Компаньонов они подбирают непременно, с большой и упорной волей, обладающих силой гипноза. Это очень длинная история, о ней в двух словах не расскажешь. Тянется она от древнейших времен и таких источников лжи и лицемерия, слывущих колдунами, алхимиками, провидцами и так далее, очень много. Возьмем наш случай. Почему скрючился и лопнул нож? Потому что так называемый наговор на нем был сделан на смерть упорством воли. То есть, если бы человек, которому он был дан, встретил препятствие к выполнению внушенного ему приказания, он убил бы всякого ему мешавшего. Браслет же нес в себе и другой наговор, и имел целью привлечь любовь той, чью руку он должен был украсить. Та сила знания, где не упорством воли, а любя побеждают, скромная часть которого известна мне, помогла мне в одно мгновение победить и уничтожить все труды злой воли невежды, истратившего на свои заклятия годы жизни и считавшего черную магию вершиной знания. Слуга пришел пригласить нас к обеду. Обед сэра Уоми состоял из молока, хлеба с медом и фруктов. Я нетерпеливо ждал, будет ли он есть дыню, боясь осрамиться перед князем. Он съел кусок, лукаво поглядел на меня своими беспредельной доброты и ласки глазами. Я обмер, мне показалось, что он раскрыл мою черепную коробку и читал все, что я думал, и знал, как я боялся, что он вдруг не прикоснется к дыне. «Кстати, Ананда, Хаву вы с И у меня похитили и пристроили по своему усмотрению. Я остался на бабах без секретаря, хотя мог бы быть спрошен, желаю ли этого?» — весело смеялся сэр Уоми. И смех его напомнил мне звон серебряных, гармонично подобранных колокольчиков. «Теперь я хочу, без спроса у вас, похитить во временные секретари вашего юного литератора». «О, как бы я был счастлив, если бы мог удостоиться такой чести!» — в полном восторге воскликнул я. «Сэр Уоми, я виноват перед вами, но ведь это только на одну сегодняшнюю ночь», — сказала Ананда, — «и если вам сейчас нужен секретарь, я готов служить вам». Сэр Уоми покачал головой и тихо сказал: «Хаве придется прожить там намного дольше. Вы с И будете очень заняты, а мальчик пусть останется при мне. Сегодня мне никто не нужен, а завтра, Левушка, если тебе не кажется страшным заделаться секретарем такого сердитого хозяина, приходи в 9 часов ко мне и будешь работать часов до 3-4». Сэр Уоми встал, поблагодарил князя и сказал, что в 5 часов они все вместе зайдут осмотреть его больную жену. С самим же князем побеседуют завтра вечером у себя. Я был на 10-м небе, все пело у меня внутри. Мы проводили сэра Уоми в его комнату и вернулись к себе. Ананда устроился в комнате капитана. Я не мог удержаться, бросился ему на шею и попросил: «Ананда, миленький, хороший Ананда, помогите мне не срамиться завтра у сэра Уоми. В чем заключаются обязанности его секретаря?» Ананда обнял меня за плечи, рассмеялся своим металлическим смехом и, подразнивая, сказал: «Вот если бы ты не боялся Хавы, ты бы мог у нее об этом спросить». «Ну что вы, я уже давно с ней подружился. Это уже история из моего детства». Ананда снова весело засмеялся. «Постойте», — сказал я, вслушиваясь в его смех. «Как странно, вы сейчас смеялись, а я почувствовал, что мысли ваши совсем не здесь, а в чем-то далеком, печальном и даже воинственном». Сыруми смеялся, и я точно серебряные колокольчики слышал, хотя тоже знал, что мысли его далеко, но как бы это выразить? Замешкался я, подыскивая образ для своей мысли. Понимаете ли, мысль Сыруми была какая-то всеобъемлющая. Она была и где-то там, но одновременно жила здесь, а ваша жила где-то далеко, а здесь только скользила. — Да ты, Левушка, действительно любишь загадывать загадки, — улыбаясь и пристально глядя мне в глаза, сказала Ананда. — Ты совершенно отрезвил меня, мальчик. Моя мысль действительно раздвоилась, но то, что ты подметил и что составляло различие между нами, не было моей рассеянностью. А тяжким порывом личного горя, причиненного мне одной душой, в твердости и верности которой я ошибся. Конечно, я сам виновен, потому что видел то, что мне хотелось видеть, а совсем не то, что носил человек в сердце, и дважды виноват, что воспринял это как личную печаль, а Сыруми не может ничего воспринять лично. Его любовь проникает в человека, поднимая его и облегчая ему жизнь во всех ее проявлениях. Ты отрезвил меня, и ты же порадовал вчера с Генри. «Сегодня с Жанной ты много выстрадал, но зато ты далеко шагнул. И сколько бы ни продвигался вперед человек, через какие тяжкие страдания он бы ни шел к знанию, если он честен и верен до конца, если компромисс не соблазнит его, он достигает счастья жить легко, радостно. Живи легко и дай себе слово никогда не плакать». Ананда обнял меня, и мы разошлись по своим комнатам. Впервые после отъезда из Москвы я расстался сегодня с И. И имел случай в одиночестве подумать обо всем, чем я обязан этому человеку. Я был полон благодарности и нежной любви. Мне так не хватало сейчас моего снисходительного друга и наставника, и было горько, что я ничем не могу быть ему полезен теперь и не увижу его, проснувшись завтра утром. Решив, что после занятий с сэром Уоми я попрошу разрешения сбегать к И, я лег спать счастливый и радостный. Как бы ни был тяжел этот день, а жил я сейчас поистине легко.